Глава 16. Группа девчонок, одетых в штаны и укороченные платья, словно позировала для фотографии. Причем у той из девушек, что стояла посередине, под ногой имелся мяч. Адептка опиралась на него, как заправский футболист, и лично для меня это выглядело странно. «Где-то должна быть подпись», — сказал Джим и, взглянув на оборотную сторону листа, объявил. «Первая женская сборная по игре в мяч». «Игра в мяч?» – переспросила я, хотя мысли уже застопорились. Я шокированно смотрела на рисунок, вернее, на двух изображенных на нем участниц команды. «Марго, в вашей глуши нет игры в мяч?» – фыркнул ботаник. «Ну, мяч, ну ты что?» Он говорил что-то еще, а я не слышала. Уши словно ватой забило. Просто там была изображена Феллиния. А рядом с ней точно такая же девушка, только старше на пару лет. Или Феллиния была второй, младшей, или... «Маргарита, что с тобой?» После какой-то бесконечной паузы прорвался в сознании голос психа. «Крошка, с тобой все в порядке?» Я посмотрела невменяемо, но указала пальцем и сказала. «Эти две девушки, они ведь одинаковые?» «Или мне мерещится?» Псих с ботаником, в чьих взглядах теперь отражалось беспокойство, дружно наклонились к листу. Посмотрели, повернулись, и портальщик резюмировал. «Одинаковые. И обе очень похожи на тебя». Показалось, что мир перевернулся. Я даже покачнулась. Сделала глубокий вдох, призывая себя к спокойствию. «Так, стоп». Миквой тем временем опять заглянул на оборотную сторону листа и повторил. «Первая женская сборная по игре в мяч. Все. Других надписей нет, даже даты не стоит». «А полистай-ка дальше», — попросил я тихо. «Везение ли это, закономерность, а может, почувствовала, не знаю». Но спустя несколько рисунков мы наткнулись на парный портрет. Две девушки, одна обнимает другую. Обе улыбаются задорными, невероятными улыбками. «Так». Джим уже привычно взглянул на лист сзади. И вот тут-то я услышала. «Леди Феллиния и леди Альбрина Вейзе». Меня словно бросило в водоворот. Эмоции нахлынули разом и закрутили как щепку. Кажется, не такое уж шоковое событие, но меня практически трясло. «Ты хотел сказать Альбина?» «Альбрина», — повторил Миквой. А псих приобнял за талию, словно почуяв, что падаю. Я все-таки устояла. Ураган плавно схлынул, оставив после себя растерянность и пустоту. «Феллиния и Альбрина Вейзе. Видимо, сестры и, судя по всему, почти погодки. И я просто не знала, что у бабушки была сестра». — пояснила хрипло. «Почему была?» — серьезно отозвался псих. «Может, до сих пор есть?» Я отрицательно качнула головой. Только объяснять, что лично присутствовала на похоронах Альбрины, не стала. Ведь это точно она. Точно. Только у бабушки был вот такой едва уловимый, едва читаемый прищур. Я убила много времени на попытки его повторить, но не вышло. А тут такое не подделаешь. Я отмерла, благодарно кивнула психу и шагнула к папке. Вытащила лист с портретом, отыскала и забрала рисунок сборной. Потом мы посмотрели все остальное, но других изображений с участием девушек из рода Вейс не нашли. «Марго, я думаю, это какое-то недоразумение», — снова попытался успокоить псих. Видимо, моя реакция выглядела слишком бурной. «Все в порядке. Просто неожиданно». Парни помолчали. Я же, подумав, забрала всю папку. Она была огромная, какого-то ненормального формата, но оставить ее здесь я просто не могла. «Отлично. Ты теперь тоже с трофеями», — натянуто пошутил псих. Портальщик вытащил из кармана часы, взглянул и обрадовал нас плохими новостями, что время закончилось, и если желаем успеть на завтрак, нужно торопиться. Мы желали. Учиться на пустой желудок сложно, а лично мне еще ужасно хотелось выпить чай. «Хорошо», — резюмировал псих. «Уходим, а завтра или на днях вернемся». «Все, мы отправились вниз». И я успела долететь до общаги, чтобы оставить там папку и спрятать требующий активации гвоздь. Схватить сумку с тетрадями и учебниками, положить порцию мяса дрыхнущему посреди кровати жрецу и умчаться туда, где можно поесть самой. При этом старалась не думать о парном портрете, но получалось плохо. Феллиния и Альбрина. Можно списать на некое совпадение, придумать тысячу объяснений. Привести доводы в пользу того, что Альбрина, ну, никак не могла очутиться на земле, а значит, она и моя бабушка Альбина – две совершенно разные личности. Но я слишком хорошо помнила пейзаж, который до сих пор хранится у нас дома. Рисунок, изображавший королевский замок в Биорме. Совершенно конкретный объект, расположенный в совершенно конкретном королевстве этого мира. Тот самый, о котором я хотела, но ввиду какой-то ненормальной занятости, так и не успела разузнать. И если в вопросе родства с Паором еще можно надеяться на некую ошибку, то в случае с замком таких совпадений не бывает. Одно непонятно. Почему бабушка нарисовала именно Биорм? Почему не родовую резиденцию Вейзов, например? И как попала в наш мир? Ведь она не являлась магом. Так, снова стоп. Раз она училась в академии, значит, была именно магессой. Может, даже портальщицей? Только за все эти годы вокруг нее никогда не происходило ничего странного. Ничего такого, что позволило бы заподозрить у бабушки некий особенный дар. Да-да, я пыталась не думать, но весь день прошел как в тумане. Я даже едва не схватила неуд от магистра Гримса, а когда облегченно выдохнула, решив, что учеба наконец закончилась, всплыл факультатив. Вместо заслуженного отдыха пришлось снова бежать в общагу, переодеваться в форму и идти на малую тренировочную площадку. Там моя татуировка привычно заворочилась, реагируя на такого доброжелательного и улыбчивого тонца. А потом началось примерно то же, что и в прошлый раз. Ассистент Тонса, старшекурсник по имени Рик Брайт. Тощий, вежливый, но однозначно очень невезучий. Его опять избивала толпа первокурсниц, отрабатывая под руководством королевского побратима удары и приемы. Рик страдал, стенал, но терпел. Обиду от меня, а я трижды заехала пяткой ему по коленной чашечке, он выносил даже с улыбкой. Всем своим видом выражал максимальную благожелательность, однако при этом усиленно пялился в вырез моей кофты, словно ожидая, не выпрыгнет ли из него рубин. Подвеска не выпала. А к концу тренировки я приняла важное, никак не связанное с мордобоями решение. Я не буду проводить расследование насчет родословной и королевства Биорм, а просто поговорю с Феллинией. Сразу после тренировки напишу ей записку о том, что нам нужно пообщаться. Может, это подстегнет ее загадочные, не могущие никак решиться дела. Однако, вернувшись в комнату, я для начала подпрыгнула и схватилась за сердце. Обычную тишину выделенных мне комнат нарушала приглушенная мелодия телефонного звонка. Я слишком отвыкла от звонков. Даже понимание, что мобильник заряжен и ловит сеть, сюрприза не смягчало. Заперев дверь, я ринулась на поиски спрятанного от жреца гаджета. Телефон к этому времени замолчал, но контакт звонившего, конечно, отобразился. Вернее, дисплей показывал аж 8 пропущенных вызовов. Шумно выдохнув, я нажала на сенсорную кнопку. «Мамуль, привет!» Вообще это было несколько неожиданно. Не звонок от мамы, а тот факт, что, невзирая на активные мессенджеры, звонит мне только мама. Подруги тоже могли бы, но молчали. А дядя лишь изредка слал сообщения. Впрочем, времени на общение все равно не было. Я слишком погрузилась в иномирные дела. А слышать маму было приятно. Их группу снова отпустили в цивилизацию. «Мы в городе примерно на неделю», — сказала мама. «Маргарита, как ты?» Дальше пошли вопросы про здоровье, про учебу и новое окружение. про сложности освоения языка. Невзирая на мечту учиться в Англии, с языком у меня было, ну, так. И все бы ничего, но в конце разговора прозвучало логичное. «Марго, милая, а почему фотографии не шлешь?» «Фотографии...» «Врать маме очень плохо. Вообще недопустимо, но...» «Мамуль, у меня что-то с камерой, она ужасно глючит». «Так с фоткой на чужой?» — последовал резонный ответ. «Ведь можно попросить у кого-нибудь телефон?» ответила я. «Маргарита?» Мама забеспокоилась. Впрочем, она весь наш разговор была какой-то напряженной. «Сфоткаю. Обязательно сфоткаю и пришлю». Мы пообщались еще немного, а потом я положила трубку и растянулась на кровати. В голове не назойливо, но вполне ощутимо ворочалась мысль. Что, если афера той фирмы начала вскрываться? Ведь я точно не единственная обманутая студентка. Лично я до полиции дойти не успела, но другие-то непременно дойдут. Если дело возьмут в производство, начнут расследование, то может получиться так, что звонить станут не мне, а маме. Ведь именно она фигурирует в договоре как плательщик. Что если дозвоняться? Ведь она периодически выходит на связь. Я попробовала поставить себя на мамино место, и по спине побежали нехорошие мурашки. Если она узнает, что до колледжа я не доехала, то напридумывает мне весь что. Но и признаться, что нахожусь в другом мире, тот еще ход. Мама точно сойдет с ума. Что делать? Увы, я даже не представляла. Поэтому привычно собрала в кучку весь свой оптимизм и пришла к выводу, что буду решать проблемы по мере их поступления. Нынешняя актуальная проблема – фотографии, доказывающие, что со мной все в порядке. Их нужно сделать. Вот только фоткаться в платьях а-ля средневековья я не могу. Итог. В записку для Феллини я включила просьбу прихватить из замка чемодан с моими вещами. Пока шла к воротам, прикидывала, как и где буду фоткаться. Варианты не идеальные, но были. Ну, а когда я добралась до ворот, обнаружился новый сюрприз. Не успела я подойти к решетке, как навстречу устремился один из подрабатывавших посыльными мальчишек. В его руках был небольшой конверт, который заинтересовал не только меня. Для начала мальчика остановил один из неприметных мужчин. Лишь убедившись, что письмо не кусается, шпион допустил мальчишку дальше. Тот аж занервничал, но протянул мне конверт со словами. «Слуга ждал вас, но не дождался, просил передать». Я благодарно кивнула, сунула пацану мелкую монету. Тут же вскрыла конверт и прочла письмо. Совпадение, но писала Феллини. Герцогиня извинялась за столь долгое отсутствие и сообщала, что прибудет в столицу в конце недели. Полностью освободится во второй половине дня в мой выходной. Феллини жаждала встречи и разговора. Я тоже. Однако вносить изменения в собственную записку не стала. Передала дополнение на словах. «Скажешь слуге, что в выходной после полудня обязательно приеду в особняк». Мальчик кивнул, взял мое послание, еще одну монету и умчался. Во второй раз его уже не проверяли. Но спец подарил мне очень пристальный, невероятно строгий взгляд. Ну, а я выдохнула и, наконец, абстрагировалась от всей этой родственной ситуации. «Разберемся. Увидимся с Феллини совсем скоро и все решим». А сейчас нужно посвятить силы учебе. Сделать домашку, подготовиться к завтрашним лекциям и новому занятию с Номаном. А еще у меня две тетради в комнате лежат. От изменяющего и от тени. Плюс к этому, что архиважно, нужно активировать и забить в дверной косяк магический гвоздь. Остаток недели пролетел в один миг и был весьма плодотворным. Я зубрила, как заправский ботаник. Грызла гранит науки, как маньяк. С гвоздем тоже разобралась, хотя порезать руку, чтобы напитать защитный предмет кровью, оказалось непросто. Артефакты сопротивлялись, возводили непроницаемый барьер. Пришлось снять два браслета дыхания неуязвимости и все части стеклянной защиты. После этого порез таки случился, а гвоздь, соприкоснувшись с моей кровью, замерцал. Чтобы вбить его, пришлось сбегать в парк и отыскать увесистый камень. Учитывая, что за парком отлично ухаживали, убирая и мусор, и камни, и все прочее, поиски заняли много времени. Но в итоге дело было сделано, я вздохнула с облегчением. «Ну, Георг, если снова явишься подменять телепортационную бляшку, тебя ждет сюрприз». А еще я успела поинтересоваться местными зоологическими трендами. О них рассказала не заучка, а весьма подкованный в вопросе ботаник. Выяснилось, что редких южных котят лысой породы в столице вообще не найти. Карликовые гидры, круть несусветные, стоят от 1000 золотых и выше. Зато ааранские щенки нынче продаются на каждом углу по цене от 1000 золотом. Сотня. Это было не так страшно, как 1000, но я все равно выдала заунывное. Еще Миквой подробно рассказал, как добраться до места, где торгуют животинами. На непроизвольно озвученный птичий рынок отреагировал недоумением. «Это вообще что?» «Да, неувязочка вышла. Тут это место называлось по-другому. Щенячьим торгом». Выслушав инструкции Миквоя, я пришла к грустному выводу, что решить вопрос быстро вряд ли получится. На щенячьем торге можно найти зверушку на любой вкус, но равноценная замена жрецу – это дорого. В целом, я была готова спустить все свои 430 монет на подарок Марку. Однако тащить такую сумму в незнакомое место? Конечно, у меня есть как бы охрана, и ограбить леди они не позволят, но такой кошелек – это все-таки много. Я решила проявить благоразумие и поступить так. Пойти на торг с минимальной суммой, присмотреться. А если что-то выберу, договориться на новую встречу и, возможно, оставить залог. Потом еще раз поговорить с Марком, чтобы не вышло так, что дарю мальчишке 5-е колесо от телеги. И лишь после этого покупать. План был прост, логичен, а смущало лишь одно – отсутствие компании. Поэтому, покидая общагу ранним утром, я была немного грустна. В кармане платья лежали телефон с выключенным звуком и небольшой кошелек. Я планировала позавтракать и отправиться за ворота. И сильно удивилась, когда рядом с общагой мне встретился ассистент Тонса. «Доброе утро, леди Маргарита», — вежливо произнес Рик. Я ответила улыбкой, и мы на некоторое время застыли. После паузы Рик выдал. «Прошу извинить». Но вчера я случайно услышал ваш разговор с Джимом Миквоем насчет щенячьего торга. Вам не с кем пойти, а я сегодня совершенно свободен. Леди Маргарита, позвольте вас сопроводить. Я растерялась. Даже хотела отказать. Но подумала и неуверенно кивнула. Почему нет? Мне нужен сопровождающий, а Рик местный. Может, он и по покупке что хорошее подскажет. Конечно, за консультацией можно обратиться и к шпионам короля, но просить их помощи все равно, что просить самого Георга. А мне не хотелось. Нужно обретать самостоятельность и обзаводиться собственными связями. Как итог? Благодарю вас, Рик. С удовольствием. Заодно выясню, на какую специализацию он учится, как угодил в помощники к Тонсу и вообще... Вместе мы отправились на завтрак, потом за ворота. Там, под бдительными взглядами нескольких неприметных мужчин, Рик поймал коляску, помог забраться мне и уселся сам. Мы покатили по узким, мощенным булыжником улицам, и в процессе я узнала, что Рик будет целителем. «Очень полезная профессия», – прокомментировала вежливо. Старшекурсник согласился, хотя особой радости от своей магии явно не испытывал. Тоже хотел быть либо стихийником, либо боевым магом? Ну, простите, на агрессивного мачо Рик никак не похож. Впрочем, как и Джим. А когда добрались до места, отпустили возницу и вошли в ворота, я про нового приятеля немного забыла. Мой рот некультурно приоткрылся, а рука инстинктивно потянулась к карману, где прятался телефон. Это был рефлекс. Обычный для человека моей цивилизации. Ведь если не сфотографировал, значит, ничего и не было. Но я вовремя опомнилась, руку убрала, а вот рот так и остался приоткрыт. За высокими, настежь распахнутыми воротами посетителей встречали жар-птицы. Этакие павлины, только рыже-алые, с хвостами, полыхающими настоящим огнем. Сразу несколько торговых точек, которые расположили у самого входа нарочно, чтобы прямо с порога шокировать клиентов. Со мной фокус удался. Из вполне целеустремленной леди я превратилась в девушку, стукнутую по голове. Конечно, сразу подбежал торговец. Рик отреагировал скептично, а я выдохнула. «Сколько стоят птицы?» Оказалось, 1200 золотых. Еще я узнала, что птицы не огнеопасные, что огонь на их перьях лишь кажется обыкновенным. В действительности он другой. Ничего не поджигает и не наносит владельцу никаких травм. Денег у меня, конечно, не хватало, но есть же счет в банке. Тут в дело вмешался Рик, задавший очень верный вопрос. «А сколько стоит содержание такой птицы?» Нас принялись убеждать, что совсем немного, но при более въедливом опросе выяснилось, что дешевле обслуживать самолет. 130-150 золотых в неделю на корма и средства ухода. А еще птице требовалось регулярное посещение некоего специалиста. Без особых процедур чудесный хвост гореть переставал. В общем, мой восторг быстро поутих, и мы, отбившись от продавца, отправились дальше. При этом я краем глаза видела георговых соглядатаев, которые скользили за нами тенями. После знакомства с жар-птицами остальной рынок воспринимался уже менее эпично. Мозг вышел из ступора, теперь его сложно было удивить. Мы прошли по ряду с теми самыми щенками, заглянули в лавку, где в стеклянных аквариумах сидели гидры, потом посмотрели на разные пушистости кошек, а еще отыскали угол, где продавали грызунов. И вот ирония. Лысых кошек тут не имелось, зато лысые мыши присутствовали. Причем той же модификации, что и покинувший Марка любимец. Мыши были голые, со складками, с выпирающими мелкими клычками, злобными взглядами и парой укороченных рудиментарных крыльев на спине. Я чуть в обморок не грохнулась при виде такой красоты, но все равно подумала о вероятности улавливания Wi-Fi сигналов и... Да, снова потянулась к телефону. И опять вовремя опомнилась. Ведь если эти мыши имеют те же свойства, что и жрец, показывать им телефон категорически нельзя. Вдруг сразу и всей компании сойдут с ума. Когда отошли от клеток, я поняла, что проблема, с которой сюда пришла, решаться и не пытается. С еще большим ужасом признала, что жрец кажется незаменим. «А что насчет жаб?» — спросил внезапно Рик. «В смысле?» «Ну, мальчик, для которого вы подбираете подарок, жаб любит?» Я нервно сглотнула, а провожатый... «Леди Маргарита, давайте посмотрим». «Просто Маргарита. Раз, наверное, в пятый, напомнила я». Рик кивнул, но выглядел при этом нервно. Он вообще нервничал сильнее с каждой минутой. Никогда не общался с девушками? Или для него слишком важно произвести на меня хорошее впечатление? «Жабы, насколько помню, там», — выдохнул Рик, указывая направление. «Кстати, мы можем срезать путь».